Также парню хотелось побольше узнать об убежище Цинмина и Терновое убежище, но еще ему хотелось вернуться в Альянс и поговорить со своей матерью и сестрой, по которым он очень скучал. Хан Сень начал расспрашивать Цуй Ланьси о Колизее и убежище Цинмин. Он действительно хотел завтра туда пойти, хотя мяса было немного, но его хватило, чтобы все они наелись и остались довольными. Так же было и с вином. На следующий день Хан Сень проснулся от шума. Выглянув в окно, он увидел, что к Чумину и Цуй Ланьси приближается рыцарь, едущий на тигре. У него были зеленые глаза, а это означало, что рыцарь был духом. Кроме этого мужчины, вокруг него была дюжина существ, и все они пристально смотрели на двух людей. Дух взглянул на дерево и сказал: «Продолжайте о нем заботиться. Если сможете его вырастить, то получите неплохую прибыль. Но если оно умрет, то не ждите, что я просто забуду о нем, вы поплатитесь за это». «Да, мистер Цинмин», мужчина и женщина выглядели ужасно и тут же склонили головы. Они не смели возражать этому духу. «Ах, это же рыцарь Цинмин!» Хан Сень смотрел вслед уходящему духу. Он был духом-рыцарем, поэтому парню нужно было совсем немного времени, чтобы стать сильнее него. Только Хан Сень мог контролировать рост дерева, и он не хотел, чтобы оно стало принадлежать этому духу. Черт, рыцарь Цинмин узнал о нашем дереве. Все эти ведра воды, они были напрасны. Если дерево погибнет, то мы умрем вместе с ним. Чумин выглядел несчастным. Цуй Ланьси просто вздохнула. Женщина понимала, что они не смогут вечно скрывать от духа это дерево, но она не думала, что он узнает о нем так быстро. Дереву еще нужно расти минимум 10 лет. Так что не нужно так грустить. Я подогрел для вас лягушку, так что идите и поешьте. Я уверен, что послезавтра вам станет лучше. Хан Сень подогрел рагу и дал им две тарелки. У меня нет настроения есть. Я пошел в сад. Махнув рукой, Чумин вышел из дома. Ланьси, может, хоть ты немного попробуешь? Спросил Хан Сень и подвинул ей тарелку. Ты только перешел сюда и пока еще не смог собрать очки гена. У меня уже максимальное количество обычных очков. Поэтому, думаю, тебе будет полезнее все это съесть самому, ответила Цуй Ланьси и отодвинула тарелку. Глава 896. Медный плод. Хан Сень хотел все объяснить, но Цуй Ланьси также быстро вышла из дома и пошла догонять Чумина. Парень лишь покачал головой и начал сам есть рагу. Съедена плод существа лягушки монета. Получено одно примитивное очко гена. Съев свою порцию, Хан Сень получил 3 примитивных очка гена и ощутил, что наелся. Я оставлю их тарелки на столе. Когда они вернутся, то должны будут все съесть. Парень накрыл тарелки и вышел из дома. Он решил пойти к реке. Хан Сень хотел посмотреть на водяную лозу и узнать, насколько она выросла. Парень дал ей одну каплю воды, а это означало, что растение за сутки должно было вырасти как за несколько месяцев. Когда юноша пришел, то увидел, что монеты плоды уже стали размером с яйцо. Хотя они казались медными, но все же испускали приятный аромат. Лоза возле плодов начала засыхать, а сами плоды казались уже созревшими. Хан Сень не стал медлить и сорвал их. Они оказались тяжелыми, как настоящие медные монеты. Хотя парню было очень любопытно, но он не был уверен, что их можно съесть. Какое-то время юноша пристально их рассматривал и думал о том, какую пользу могут принести эти плоды монеты. Какой бы эффект они ни оказали, но он должен был быть положительным. Все-таки это было гено растения из примитивного гена семени, поэтому они должны были быть полезными. Хан Сень забрал 3 плода и спрятал их в карман, решив позже более детально их рассмотреть. Парень планировал собрать жизненную силу водяной лозы, но как только он сорвал последнюю монету плод, то лоза сразу же засохла. Хан Сень был не слишком жадным и радовался тому, что смог получить 3 плода. После этого он отправился в направлении убежища Цинмина. Чтобы до него добраться, нужно было преодолеть дюжину миль. По пути парень увидел множество различных существ, но они все принадлежали убежищу, поэтому не нападали на него. Существа могли начать атаковать только после того, как им отдадут такой приказ. Вскоре вдали показался замок, его стены были построены из зеленых булыжников. Добравшись до него, Хан Сень пошел внутрь, и его встретило множество существ и даже духи класса оруженосца. Это убежище отличалось от человеческих, здесь было намного меньше магазинов. Здесь торговали на рынке, а существа предлагали свои товары. Хан Сень был удивлен тем, что увидел. Он никогда не видел, чтобы существа торговали так же, как и люди. На рынке были только существа, Духов там не было, но у этих существ, должно быть, были духи, которые и давали им различные товары. Хан Сеню было интересно увидеть то, что продавалось, поэтому он решил прогуляться по рынку. В основном, здесь были геносемена и геноплоды, также продавали плоть существ. Парень увидел гигантское существо, которое было в два раза больше слона. Это существо ничего не продавало, но наблюдая за ним, юноша увидел, что к нему подошло другое существо и дало ему геносемена. Затем гигант сделал разрез на себе и дал продавцу ведро своей крови. Вау, существа продают свою кровь. Продолжая идти, Хан Сень ощутил, что его кто-то начал дергать. Повернувшись, он увидел красную обезьяну, которая пыталась куда-то его потащить. Что? Хан Сень нахмурился. Ахаха, обезьяна указала на карман Хан Сеня, а затем начала показывать свои товары. «Ты хотела бы это купить?» – спросил парень, достав из кармана медную монету. Красная обезьяна кивнула и передала ему свой товар. Затем она попыталась быстро отобрать у юноши медную монету плод. Хан Сень мгновенно отдернул руку и сказал: «Я не собираюсь это продавать». Существо забрало у него то, что предложило, а затем достало что-то другое и сказала: «Ахахахахахах, это мне тоже не нужно», хотя Хан Сень понятия не имел, что ему давала обезьяна, но он был уверен, что его плоды намного ценнее, чем то, что предлагали в обмен. Затем красная обезьяна дала ему два каких-то предмета, но Хан Сень снова отказался, покачав головой. После этого, парень присел на корточки и начал рассматривать то, что было у обезьяны. Существо молча наблюдало за тем, как человек рассматривает ее товары, но было видно, что ей очень хочется побыстрее заполучить медные монеты плоды. Хан Сень решил посмотреть на ее товар только по одной причине. Он уже использовал ауру, чтобы просмотреть их, и одна жизненная сила показалась ему особенной. Вскоре, ему удалось найти то, что он искал. Это оказалось геносемя, которое было размером с желтую кукурузу, но оно было черного цвета и выглядело засохшим и сморщенным. Жизненная сила этого гена семени была довольно сильной и казалась такой же, как у его плода монеты. После этого, Хан Сень начал тщательно рассматривать остальные товары. Он взял разные плоды и предложил волосатой продавщице: «Как смотришь на то, чтобы я забрал все это, а тебе дал один медный плод?» Хан Сень уже насобирал довольно много капель воды и ему хотелось вырастить что-то из гена семени более высокого уровня. Но, к сожалению, это было убежище духа рыцаря, и он нашел только одно мутантное гена семя за все время поисков. Красная обезьяна была счастлива заключить такую сделку, она не колебалась ни секунды. Схватив плод у Хан Сеня, она с жадностью его проглотила. Когда обезьяна начала жевать этот медный плод, появился приятный аромат. Поживав какое-то время, она выплюнула шкурку. Хан Сень посмотрел, как она его ест, а затем развернулся, собираясь уходить. Но обезьяна снова схватила его и хотел заключить еще сделку. «Я больше не продаю». Хан Сень уже просмотрел весь ее товар и знал, что там больше не было ничего ценного. Но красная обезьяна не хотела сдаваться и попыталась украсть два оставшихся плода, которые были у Хан Сеня. Глава 897. Ген духа. Хан Сень замер. Он начал использовать сутру Дун Сюани, имитируя энергетические потоки лягушки монеты. В его пальцах появилась серебряная монета, которую он запустил в красную обезьяну. Бам! Монета тут же прилипла к голове существа, и оно упало на землю. Что бы обезьяна ни делала, ей не удавалось встать. Существо попыталось закричать, но как только оно открыло рот, Хан Сень запустил в нее еще одну монету. Она прилипла прямо к губам обезьяны и будто запечатала их. От давления та склонила голову. Со стороны казалось, что красная обезьяна кланялась Хан Сеню. Взглянув на существо, парень развернулся и ушел. Хан Сеню удалось сымитировать энергетические потоки лягушки монеты, но так как он взломал только первый генный блок, то у него не получалось полностью их имитировать. Эффект от его монет пока был слабым, но он должен усилиться после того, как юноша взломает следующие генные блоки. Однако, даже такой силы хватило, чтобы остановить обезьяну, и это оказалось намного лучше, чем его звуковой громовой удар. Разобравшись с наглой продавщицей, Хан Сень пошел в другую сторону рынка, чтобы посмотреть, было ли там что-нибудь полезное для него. Спустя немного времени, Хан Сеня остановили и заблокировали ему путь. «Хозяин обезьяны пришел за мной», парень нахмурился и встревожился. Дух был похож на человека, но его уши напоминали плавники, и у него был только один красный глаз. «Как можно к тебе обращаться?» К удивлению, дух склонился перед Хансенем. «Меня зовут Саньму. Что ты хотел?» – спросил парень. «Я видел, как ты преподал обезьяне урок. Похоже, что ты обладаешь силой, которая может ограничивать движение твоих соперников. Я очень надеюсь, что благодаря твоей силе, ты сможешь помочь мне в одном деле. За твою помощь я готов заплатить тебе генами духа», — вежливым тоном предложил дух. Изначально Хан Сень был уверен, что дух пришел к нему, чтобы устроить разборки, но парень даже подумать не мог, что дух обратится к нему за помощью. «Как я могу тебе помочь?» — спросил Хан Сень. «Я хочу приручить ветряное существо, но, к сожалению, оно очень сильное, поэтому вряд ли добровольно захочет мне подчиниться. Но если ты окажешь на него подавляющее действие, то у меня будет время сделать то, что мне нужно. В таком случае, это существо станет моим», — объяснил дух. «Какой у тебя уровень? И сколько генов духа ты готов мне заплатить?» Хан Сеня заинтересовало предложение духа. «Меня зовут Юй Янь, я рыцарь. Могу заплатить тебе 10 генов духа с огненными элементами», — ответил дух. «Ладно, но если ты не сможешь приручить его даже после того, как я выполню свою роль, то ты все равно мне должен будешь заплатить», — ответил Хан Сень. «Конечно, может, тебе лучше заплатить сразу?» Юй Янь протянул руку. На его ладони вспыхнул огонь, который по воздуху переместился к парню. Руки юноши будто бы загорелись, а затем золотое пламя впиталось в кожу его рук. «Огненный элемент класса рыцаря плюс один». Юй Янь передал ему 10 таких генов, и Хан Сень все принял. «Огненный ген не увеличит физическую силу парня, но он будет помогать, когда юноша решит атаковать огнем. Его огненные атаки и стойкость к огню будут усилены. Но если парень не будет практиковать и использовать навыки, связанные с огнем, то такие гены будут для него бесполезными». К счастью, Хан Сень мог использовать любой элемент. Передав гены духа, Юй Янь и Хан Сень покинули рынок. Они отправились в тихий парк, который находился в убежище, но в другом месте. Вокруг было много примитивных существ, и стало понятно, что в этом месте Юй Яня считали сильным духом. Хан Сень заметил в клетке ветряное существо. Это был лимонно-зеленый гигантский волк, который продолжал создавать сильные ветряные потоки и громко рычал. Было видно, что волк не хотел, чтобы его приручили. Парень выпустил монету в это существо. Так как оно было уже поймано в клетку, то юноша не мог промазать. Монета прилипла там, где он и рассчитывал. Волк стал более тихим и начал медленнее передвигаться, но он не упал на землю. Но существо поняло, что происходит, поэтому изо всех сил начало пытаться атаковать Хан Сеня. Юноша выпустил в волка еще 7 монет. После этого волку стало очень тяжело что-то делать. Он стал мрачным, и на его морде появилась безнадежность. «Первый уровень сутры Дун Сюань довольно слаб. Если бы я имитировал всю силу лягушки монеты, то мне понадобилось бы только 2 монеты, и такое существо не смогло бы даже пошевелиться. Мне нужно постараться побыстрее взломать следующие генные блоки», — подумал Хан Сень. Юй Янь был очень доволен результатом. Когда парень смог подавить волка, дух подошел к нему и, открыв клетку, оставил на его лбу свою печать. Однако волк, несмотря на то, что он почти не мог двигаться, очень не хотел, чтобы на нем стояла печать. Юй Янь вытащил длинную плеть, которую тут же окутал огонь. Взмахнув ею, дух оставил на теле существа ожоги. Юй Янь нанес еще несколько ударов, и шерсть волка почти полностью оказалась обожжена. Это было жалким зрелищем. Густая шерсть существа за мгновение превратилась в тлеющие клочки. Но существо все равно не хотело подчиняться. Оно продолжало рычать на Юй Яня и Хан Сеня, и было похоже, что оно не скоро сдастся. Дух не переставал его бить, и вскоре существо не могло даже пошевелиться. Его тело было черным от обгоревшей кожи, и у него больше не было сил стоять на лапах. Волк упал и продолжал скулить. Казалось, что он скоро умрет. Юй Янь устал бить существо и с разочарованием сказал: «Это существо слишком далеко зашло. Волк сильно одичал, и, боюсь, что мне никогда не удастся его приручить. Возможно, мне стоило этого ожидать, ведь это существо выросло в терновом лесу. Он из тернового леса». Хан Сень шокированно уставился на волка. «Да, я нашел его, когда там был. Он уже взломал 4 генных блока, и мне пришлось пожертвовать дюжиной своих примитивных существ, пока мы его поймали. Однако, несмотря на все мои усилия, я все равно не могу его приручить. Убить его только ради плоти было бы глупо,